Ярлыки скоропищаты. Как вставал тут солнышко Владимир князь со большого места княженецкого, брал те ярлыки да скоропищаты, распечатывал их скоро, да развертывал, каждое словечко да высматривал. Из былины. Владимир удержался в памяти народный как радушный, ласковый хозяин, которому все собиралось на пир не только изо всего Киева, но и со всех сторон русской земли. Нераздельно с его пирами соединено сказание о славных богатырях, о могучих гостях Владимира, сказание, удержанное народом и сохраненное им в полнейшем и подробнейшем виде, писал в 1852 году Константин Аксаков в статье «Богатыри времен великого князя Владимира». Историческая критика основательно потрудилась, чтобы разрушить ореол легенд вокруг личности князя, крестителя, который зачастую действовал грубым насилием. Последнее, кстати говоря, не отрицало и народное мнение, и недаром в русскую фразеологию вошел афоризм, гласящий, что Добрыня, дядька и сподвижник киевского князя, крестил новгородцев крестом и мечом, да и в былинах облик князя, верховодившего богатырями, но самого богатырством не отличавшегося, далек от образа светила без пятен. И при всем при том он, согласно эпическим представлениям, красное солнышко. Былинному определению тысячи лет, и оно ничуть не потускнело в столетиях. Лев Николаевич Толстой, слушая песню «Во славном, во городе, во Киеве, у славного была князя Владимира», сделал в дневнике запись: «Владимир мог обратить свой народ в принятую им веру только потому, что он стоял на одной ступени образования с ним, хотя и выше его в общественном значении. Народ верил ему». О чем говорят летописные источники? Был Владимир сыном воинственного Святослава и ключницы Малуши, княжил по разделению отца в Новгороде. Когда от печенегов погиб Святослав, воздвиглась усобица. Владимир бежал в Скандинавию и, набрав там варяжскую дружину, вернулся в родные места. Запомнилось взятие Полоцка. Народное предание, попавшее в летопись, связывает этот эпизод с именем Рогнеды, дочери полоцкого князя. Некогда Владимир вознамерился взять ее в жены. Рогнеда тогда ответила, что она не разует рабичича, то есть сына рабыни, дав таким образом понять, что матерью Владимира была простая ключница, служившая княгине Ольге. После захвата Полоцка отец и два брата Рогнеды были убиты, а она стала одной из жен Владимира. Ее прозвище Горислава, впрочем, различного рода приключений у Владимира было более чем достаточно. В 988 году он занял великокняжеский стол в Киеве. Укреплялись и расширялись рубежи Руси. Летописец отметил: речи Владимир, се не добро, еже мало городов около Киева. Высказывание не повисло в воздухе. По велениям князя рубился за городом город, возводились крепости на Двине, Осетре, Трубеже, Стугне. Владимир заметно отличался от своего отца Святослава, проводившего жизнь в походах. Киев стал его постоянной резиденцией, которую он любил и украшал. У огромной державы, раскинувшейся от Черного моря до Белого, от Карпат до Волги и Оки, было много забот. Вся земля знала, что мир стоит до рати, рать стоит до мира. Владимир воевал с королем Польши, Болеславом Храбрым, занял Перемышль и другие города. Заключив мир, женил сына своего на дочери польского короля. Надо сказать, что при Владимире сложились постоянные отношения Киевской Руси с Западной Европой. Прежде всего следует помянуть окольные страны. Повесть временных лет упоминает о том, что Владимир жил в мире с окрестными князьями, с Болеславом Польским и со Стефаном Венгерским и с Андрихом Чешским. Как выразился историк, обозревая династические связи потомков Владимира, с днепровских круч Западная Европа была видна достаточно отчетливо. Киев внимательно присматривался к жизни ближних и дальних соседей. Иноземцы не оставались в долгу. Стиль жизни был таков, что никого не могла удивить фигура греческого или македонского миссионера, гуляющего на зеленой Киевской горке с книгой в руках. Рядом можно было увидеть скачущего во весь опор гонца, везшего на княжеский двор скоропищатые ярлыки, извещающие о том, что восстал род на род, что началась междоусобица, катара. В былине «Илья Муромец и Калин-царь», в которой действует Владимир, рассказывается, как Калин-царь выспрашивает, вознает у подданных: «Где же вы, ребята, были, побыли? Что же вы, ребята, видели?» Следует ответ: «Побыли во славном Киеве, видели во Киеве чудном чудно, видели во Киеве дивном дивно, как со матушки, со церкви Божией шла душа девица красная, книгу на руках несла». Как видим, народная память связывает со времен князя Красное Солнышко только что тогда появившееся диво дивное – книгу. Киевские и новгородские былины полны подробностями быта. Мы из них узнаем, что ели, пили, как одевались, спорили, играли в шахматы, шутили герои, в том числе о том, как впервые в русской истории стали появляться книги, в основном пришедшие, как мы теперь знаем, из Византии и Болгарии.